Степь простиралась до самого горизонта и дальше, как в фильме Никиты Михалкова «Урга». Режиссерски он там очень точно передал это ощущение зноя, звенящую от жары степь. Я даже запах степной чувствовал, когда смотрел этот фильм. Замечательный фильм. А какие там бывают метели, морозы? Идешь зимой в школу, стужа до костей пробирает, и воробушки начинают падать с проводов от холода. Я их за пазуху набирал, сразу несколько штук. Пока до школы иду, они отогреваются у сердца. Потом в классе выпускаю. Бывало, что вместе с воробьями и меня из класса в холодный коридор выгоняли. Хорошо, что не на улицу. Жилось нам всегда чудовищно трудно, собственно, как и большинству в послевоенные годы. Спасибо, мама у меня была человеком с характером. Она и жесткая, и добрая, веселая. Работящая была моя мама и редко опускала руки. Около года жили мы в землянке, в бывшем морге. Получилось так, что сгорел наш дом. Переехали мы в другое место, а поселить нас было некуда. И когда мы вошли в землянку, оттуда только что покойника убрали. Сложили мы там печурку с дымоходом. Две кроватки нам поставили. Были еще тумбочка и табуретка. Вот вся наша мебель. В этой землянке я и жил несколько лет. И видно от того, что изо дня в день видел я одну только степь, думал о море. Мне физически не хватало водного пространства вокруг. Была там одна лужица в 5 километрах от нашей землянки. Называлась она Переплюйка. Эту большую лужу переплюнуть можно было. Таким близким был противоположный берег. Отсюда видно и название. На берегу Переплюйки я сидел и мечтал о том, чего был лишен, о морских далях, о путешествиях в дальние страны. Мама меня одна поднимала. Детство было, конечно, непростое. Мама с отцом расстались, когда мне было 4 года, но мы с ним связи не теряли до самой его смерти. Письма писали друг другу, встречались. Были и голод, и нищета. Сладкого вообще не помню. И доходило до того, что на грани голодного обморока я ходил по помойкам и собирал зубную пасту, чтобы сладость во рту была. Выдавливал кое-как остатки из выброшенных тюбиков и глотал. От голода и цинги так спасался. Это я хорошо помню. Старшая сестра от недоедания умерла вскоре после рождения. Спустя время нам дали комнату. Недалеко от нашего поселка находилась летная часть. Мама работала там посудомойкой, а дома стирала белье летчиков, развешивала и сушила в комнате. Постоянный запах мокрого, сохнущего белья помню. Зимой оно на морозе висело, вымерзало, и столько вместе с ним свежести с улицы вносилось. Я к нему припадал, к морозной чистоте. Помню распаренные от стирки руки мамы. Зато патефон у нас со временем появился, пластинки. Сутками я перед ним сидел. Лидию Русланову слушал, не отрываясь. Русские народные песни. Потрясающие. Много тяжелой работы досталось маме моей. И на кирпичном заводе она работала, кирпичи таскала. И шпалы на железной дороге ворочила. Страшный путь проходили тогда многие русские женщины. Страшный. Непонятно, как можно было выжить при этом и не сломаться. Уму непостижимо. Когда маме уже было 85, Она в 7 секунд настраивала балалайку, не зная нотной грамоты.